Эпилог. Бог без имени. Получилось. То есть я хотел сказать почти, но все равно получилось. Анжа, как и планировалось, отрезала князя от жен и прошла с ним в новый портал. Если бы хвостатую кто-нибудь спросил, зачем она так поступила, то совершенно честно ответила бы, что в тот момент ей это показалось довольно забавным. Если знаешь мотивы странных поступков конкретного смертного, им становится не так уж трудно манипулировать. Ни он сам, ни кто из богов никогда не заметят, будто что-то было не так. Хвостатая сделала все как надо и точно в срок. Однако и эльфийки по какой-то неведомой причине тоже успели. То ли сами почуяли неладное, то ли любви-то руку приложила. Скорее всего, без богини любви не обошлось. Лишь сказки про настоящую любовь рассказывает. И на самом деле им подыгрывает. Если задуматься, откуда она, настоящая, могла появиться у эльфийки человека? Правильно, так не бывает. Наверняка сама Любита подшутила. И теперь из женской солидарности и нежелания признавать свои ошибки всячески помогает. Искрил богиня удачи тоже участвует, и ее за руку поймать даже труднее, чем любого другого бога. Но во всех случаях у меня получилось забросить странного человека подальше от дома и привычных условий. Там, глядишь, если не Анжу, то другую любовницу себе найдет. А жены, кто знает, может, вообще его бросят. Только я одного понять не могу. В тот момент, когда сработал подсунутый мной хвостатый амулет-прерыватель, и Вадим, и Анжа, и Эледриэль с Ларине полностью исчезли из поля моего зрения. Другие, ладно, но темная не должна, она ведь клятву дала, произнеся мое имя. Плюс к тому искусственную магическую сущность, которую отправил с самого начала присматривать за веселой компанией, из портала просто вышвырнула. Но ничего, никуда не денутся, рано или поздно вернутся. Думаю, обрыв связи даже к лучшему. Если их потерял я, то с Любвитой произошло то же самое, и теперь никакая настоящая любовь ей не поможет выиграть пари. Дим, попаданец. О том, что что-то пошло не так, не догадаться было бы очень трудно. И вовсе не из-за отсутствия в точке прибытия рыжей, которая опять умудрилась чего-то напутать. Факт попадания не в подземелье родного замка, а под открытое небо тоже беспокоил, но являлся не главной причиной. Дело обстояло куда серьезней. Эль с Ларой прижимали уши к головам от царящего вокруг неприятного шума и морщили носики из-за несомненной вони. Только одна, непонятно как оказавшаяся с нами Анжа, рассматривала все вокруг с нескрываемым любопытством. Посмотреть действительно было на что. Сам я в этом городе ни разу не был, но не узнать московский Кремль и сопутствующие ему сооружения невозможно. Это вам не какая-нибудь Эйфелева башня. Ожидал чего угодно, только не возвращения на землю. Конец шестой книги. Читает Андрей М. Данная книга озвучена при финансовой поддержке пользователей моей группы ВКонтакте. Найти группу можно, вписав в поисковик аудиокниги Андрей М. Ты лишён души.